Глава 41. Руслан Григорьевич Самарцев запал на Марго в первый же вечер, когда ее увидел. Это была похоть с первого взгляда. Вокруг столько юных и не очень фотомоделек, готовых раздвинуть ножки по первому требованию, но не возбуждает. Надоело, потому что доступно. К тому же у них баксы в глазах светятся, и все их уловки можно просчитать в 5 секунд. А тут что-то новенькое, непонятное и недоступное. На флирт не реагирует, одна работа на уме. Вот бы такую куколку соблазнить. Интересно, какова она в постели. Наверняка под внешней холодностью вулкан страстей. И этот ее неприступный вид — всего лишь оболочка, броня, как у улитки или черепахи. Но ни на ту, ни на другую живность эта Марго не похожа. Скорее на тигрицу. Или львицу. Не чувствуется здоровая агрессия, сила. Сила, которую так заманчиво сломать, подчинить своей воле. Плюс ко всему она красотка, в ней есть особый шарм. Главное, нащупать слабые точки в этой ее броне. Но как? Девочка, похоже, зациклена на работе, а остаться с ней наедине практически нереально. Хотя, при желании можно что-нибудь придумать. С этим дурацким покушением вроде разобрались. Менты дали отбой тревоги. Исполнитель сказал, что заказчик отменил заказ. Жаль, не установили кто. Своими руками порвал бы суку. Впрочем, может, еще установят? Ребята работают. А пока не пора ли чуток расслабиться? Руслан Григорьевич сел на широченной кровати и отодвинул шелковистый полог, впуская солнечные лучи. Вместе с лучами он увидел Раджу, телохранителя татарина, получившего свою кличку благодаря чуть раскосым глазам и слегка надменному виду. На этот раз Раджа вызвал у него приступ раздражения. «Ты чё тут болтаешься?» «Простите, Руслан Григорьевич, вы же просили разбудить вас в 11». «Я уже проснулся. Пошел вон!» «Иди кофе свари», — добавил он более миролюбивым тоном. «Бодигардов надо беречь, холить или леять, мало ли чего». Хорошо, что эта история с покушением, тьфу-тьфу, закончилась, но кто знает. И сколько пришлось пережить, когда прислали эту плиту, додумались. Содрали с итальянских мафиози, это ж надо. Прислать могильную плиту с моим барельефом. И главное, как похож. Незадолго до того, как Самарцев узнал о готовящемся на него покушении, менты тщательно скрывали информацию, надеясь взять киллера с поличным, ему доставили огромную гранитную плиту. Он не сразу сообразил, что это такое, а когда вгляделся, узрев в идеально выполненном барельефе поразительное сходство с собой любимым и увидел дату собственного рождения, дальше прочерк, испытал ощущение несколько неожиданное, словно кто-то подкрался сзади и вылил на него таз ледяной воды. И хотя Руслана Григорьевича Самарцева трусом нельзя было назвать даже с большой натяжкой, иначе он не стал бы тем, кем стал, все же он пережил весьма неприятное чувство. А кому приятно, когда тебя хоронят заживо? Точнее, намекают, что ты не жилец, в случае, если будешь гнуть свою линию. Первым делом он попытался просчитать заказчика, но недругов хватало, а смертельного врага с изобретательностью закордонного плагиатора он вычислить не смог. Оставалось только строить предположения и выуживать вспомогательную информацию. Кое-что удалось. В частности, узнать, кто выполнил эту плиту. Скульптор особо не кочевряжился, даже пытать не пришлось. Похоже, он действительно ничего не знал. «Пришли люди». Описал как мог. Впрочем, ничего существенного, крупные, солидные. Принесли несколько фотографий и попросили сделать плиту с барельефом. Когда он робко поинтересовался, почему даты смерти нет, ему ответили что-то вроде... «Наш лепший кореш, точнее, друг вечно живой, и пошел бы ты, батя, в сад. Делай, что говорят, бабки платим, будь доволен». Заплатили хорошо. Скульптор заказ выполнил в срок, деньги получил, плиту отдал, и больше этих солидных клиентов не видел. Вот и весь сказ. А тут на презентацию заявилась эта рекламная сучка с сообщением «Вас заказали, вас заказали». Девка-то оказалась дочкой того скульптора, который могильную плиту делал. Решила воспользоваться моментом. Дешевка. Сделал вывод Самарцев, потягиваясь. Ладно, главное, заказ отменен. Теперь вполне могу позволить себе легкий адюльтерчик с этой телохранительницей. Экзотик? Телохранительниц у меня еще не было. Надо только придумать, как затащить ее в койку. Времени осталось не так много. Через неделю Баринов ее у меня заберет. Зря дал ей сегодня выходной. Но ничего. Завтра же начну приступ этой Бастилии. Или Бастинды.